Я должна рассказать вам немножко перед тем, как мы начнем второе отделение, я должна вам рассказать историю этого тура. Так случилось, что Женя когда-то полгода назад приезжал к сыну навестить сына, и мы сделали два концерта. И тогда возникла идея, сумасшедшая немножко идея, авантюрная, сесть в машину с детьми и поехать по Америке с концертами, заодно смотреть Америку, потому что за 4 года мы из города Фейерлона, кроме как в Нью-Йорк, никуда не выезжали и Америки фактически не видели и не понимали, в какой стране мы живем. И идея была настолько сумасшедшая, что это было вот как на Луну слетать, вот примерно так же реально. Вот, но Леонид Ильич, который сидит на звуке, он сказал: а почему нет? А что? Что мешает? И фактически этот человек организовал все. Он сел, обзвонил всех. Лично обзвонил, да, послал все наши видео. Да, дорогой Леонид Ильич. И в результате у нас были концерты в Огайо. Был такой мини-концерт, потом был концерт полноценный концерт большой в Чикаго, потом был вечер, такой дружеский вечер в Миннесоте. Ну, в общем, мы проехали по всем штатам, и это 8-й концерт. Я даже не предполагала, что эта страна настолько огромна, многообразно, и что она меня так сильно поразит. Ох, поразит. Зоя Ященко, телемонолог. У вас баталии, разъезды, мундиры женщины. У нас за хлебом насущным и черствым очередь. Еще по месту прописки талоны обещаны. На ползунки из пеленок выросшей дочери. У всех друзей большие проблемы с жилплощадью. Все любят джаз, скорее всего, поэтому один из нас родился советским Ротшильдом. Все остальные хотят умереть поэтами. Вид из окна достоин пера историка, который пишет пособие для поступающих. Для поступающих дурно со старыми дворниками, все подметающими, млекопитающими, но вымирающими. Но ты, конечно, совсем другое хотел услышать о том, к примеру, что я читаю тебя в газетах. И что мне нравится, как ты думаешь, как ты пишешь, что сохранила записки мальчика на манжетах. Читаю, нравится, сохранила. Но, Боже правый, какая пропасть легла меж этим и прошлым летом, как между ужасом непризнания и зычной славы. Но ты же понял, что не об этом я. песни, не совсем попадающие в определение авторская песня, в классическое определение. Для меня они все-таки являются авторской песней, потому что по духу, по содержанию, по стилю, хотя они где-то на стыке стилей находятся, на таком острие, на лезвии вот таком. То есть шаг туда, уже ближе к основному стилю. Вот я люблю такие песни, которые между стилями, между канонами, так называемый неформат. Я хотела бы сегодня представить несколько авторов и несколько песен. Диана Арбенина, «Время года зима». Я хотела бы спеть песню человека, который первый в направлении авторской песни был источником неформата. источником чего-то, чего до этого не было. Алексей Иващенко, «Натюрморт». Портретом молодой артистки и кучка пепла на полу, и полночь позади, и впереди вся ночь, и две зажаренных сосиски, и таракан, и не один. Стекла, и новый с золоченой стрелкой, и первый снег на волосах, следы седой зимы, и впереди рассвет, и две невымытых тарелки. А кто бы их помыл? И две исписанных салфетки, и все, и больше ничего. Иногда авторы являются классическими, а песня нет. Хочу представить вам песню из кинофильма «Невероятная Пари». Был такой фильм, наверняка вы видели его. Не видели. Для тех, кто видел, напомню, для тех, кто не видел, порекомендую фильм. Молодой человек спорит с банкиром на 2 миллиона, что он просидит в одиночной камере 15 лет, имея возможность уйти в любую минуту. Да-да-да. И он уходит, просидев 15 лет, по собственной воле, имея возможность уйти. Он уходит, не взяв денег. В этом фильме есть персонаж, некая Книгина. Ее играет Ирина Муравьева. Ее партнера играет несравненный Михаил Казаков. И вот один из сюжетов этого фильма играет вот эта вот звездная пара. Некто Книгина, дама интересная во всех отношениях, сдает дачу молодому джентльмену за недорого. У них завязывается роман. В конце лета она ему выставляет счет, в который входит стоимость романа, что повергает его просто в какой-то... Ну, да, в такое какое-то странное, да, недоумение. И, в общем, уныние, потому что у него не хватает оплатить такой бурный роман. Роман с Книгиной. Слова Булата Акуджавы, музыка Исаака Шварца. для любви свое сердце открыла. Нынче иные пришли времена. Бедная как заблуждалась она. Ах, нынче женихи твердят лишь о богатстве. Костры былой любви навеки в них погасли, и лишь один из них сам ангел во плоти. Но где его найти? Но где его найти? А у меня душа, она почти из воска, податливо тонка, наивна, как березка. Душа моя щедра, но что вам от щедрот? Никто ведь не поймет, никто ведь не поймет. С юности встретить пытаюсь до ныне друга. Представьте, я в каждом мужчине. Я беззащитно пред вами стою. Что же вы топчете душу мою? А у меня душа, она почти из воска, податливо тонка, наивна, как березка. Душа моя щедра, но что вам от щедрот? Никто ведь не поймет, никто ведь не поймет. Ах, нынче женихи твердят лишь о богатстве. Костры былой любви навеки в них погасли, и лишь один среди них сам ангел во плоти. Но где его найти? Но где его найти? Хочу представить вам три песни очень нестандартного автора, которого я считаю относящимся к авторской песне, хотя можно его отнести и к арт-року, и к немножко такому преджазованному чему-то, и к... Вообще он пишет песни для театра, потому что он актер. И работал когда-то в театре у Никитских ворот, и написал музыку к спектаклю «Твербуль», если вы знаете. Был такой спектакль в начале 90-х, очень недолго как бы он шел, этот спектакль, но произвел очень серьезный резонанс в театральной жизни города Москвы. Человек этого зовут Алексей Поперный. Он еще писал музыку к сериалу «Золотой теленок», где 10 серий. Вот три песни Алексея Поперного. Первая из них называется «Мороз крепчал» или «Зимой близко». Посидим на диване, посмотрим телек, пойду к Тане на тот берег. Зимой близко, не надо идти полтора километра до моста. Зимой близко. Зимой близко. метра до моста зимой близко. Не надо идти полтора километра от моста зимой близко. Не надо идти полтора километра от моста зимой близко. Не надо идти полтора километра до моста. Вторая песня Алексея Паперного, тоже зимняя песня. Называется она «Розита». Среди зимы мы стояли, торговали, торговали мы. 40 градусов мороза, не сгибаются штаны. Как бы нам не сдохнуть, роза до весны. Роза, роза, Розита продает буррито, а темна, да темна. Роза, роза, Розита продает буррито, а весна, продавец компактов Коля, музыку давай. Продавщица алкоголя, водки наливай. 40 градусов мороза, 40 градусов вино. Ты искала счастье, роза, вот оно. Роза, роза, Розита продает буррито, а темна, да темна. Роза, роза, Розита продает буррито, а весна, а весна. Погода, не погода, то погода, да. По подземным переходам потекла вода. На базаре мне мимозу отдают за полцены. Мы с тобой дожили, роза, до весны. Роза, роза, Розита продает буррито, а темна, да темна. Роза, роза, Розита продает буррито, а весна, а весна. Роза, роза, Розита продает буррито, а темна, да темна. Роза, роза, Розита продает буррито, а весна, а весна. Ва-па-ра-пау! Алексей Паперный. Третья песня, называется она «Спасибо за рыбу». Хорошую рыбу ты нам подарил, теперь у туземцев твоих много сил. Для песен и танцев, для танцев и песен. Для песен и танцев, для танцев и песен. Спасибо за рыбу, е-е. Спасибо за рыбу, е-е. Урок рыбной ловли, крючков и удил. Хорошую рыбу ты нам подарил. Для песен и танцев, для танцев и песен. Для песен и танцев, для танцев и песен. Спасибо за рыбу, е-е. Спасибо за рыбу, е-е. Спасибо за рыбу, е-е. Спасибо за рыбу, е-е. Как воздух, как свет, как огонь, как жена. Хорошая рыба туземцу нужна. Для песен и танца, для танцев и песен. Для песен и танцев, для танцев и песен. Спасибо за рыбу, е-е. Спасибо за рыбу, е-е. Спасибо за рыбу, е-е. Спасибо за рыбу, е-е. Спасибо за рыбу. Спасибо за рыбу. Спасибо за рыбу. Спасибо за рыбу. Е-е. Еще раз. Спасибо за рыбу. Спасибо за рыбу. Спасибо за рыбу. Е-е. Спасибо за рыбу. Вау! Нет, нет, все гораздо проще. Мы не будем ничего усложнять. Владимир Высоцкий. Песня снайпера, который через 10 лет после войны спился и сидит в ресторане. Копейка, кому не лень, вам жизнь копейка, а мне мишень, который в фетрах, давай на спор. Я за 100 метров, а ты в упор. Не та раскладка, но я не трус. Итак, десятка, бубновый туз. Ведь ты же на спор стрелял в упор. Ну я же снайпер, а ты топер. Куда вам деться, мой выстрел хлоп? Девятка в сердце, десятка в лоб. И черной точкой на белый лист легла та ночка на мою жизнь. Куда вам деться, мой выстрел хлоп? Девятка в сердце, десятка в лоб. И черной точкой на белый лист легла та ночь на мою жизнь. Игорь Кохановский на стихи Татьяны Марковой. Эта песня тоже связана с Владимиром Семеновичем Высоцким. Потому что если бы он не обратил на эту песню внимания и не пел бы ее, наверное, ее не знали бы так, как знают сейчас. «Бабье лето». Клены выкрасили город колдовским каким-то цветом. Это скоро, бабье лето. Что ж так быстро тают листья? Ничего мне не понятно. А я ловлю, как эти листья, наши даты, наши даты. А я ловлю, как эти листья, наши даты, наши даты. А я кручу напропалую самой ветреной из женщин. А я давно искал такую, и не больше, и не меньше. А я давно искал такую, и не больше, и не меньше. Только вот ругает мама, что меня ночами нету, и что я слишком часто пьяный бабьим летом, бабьим летом. И что я слишком часто пьяный бабьим летом, бабьим летом. А я забыл, когда был дома, спутал ночи и рассветы. Это омут, ох, это омут, бабье лето, бабье лето. Это омут, ох, это омут, бабье лето, бабье лето. Мы хотим исполнить с Джейком Гонзалесом песню, которую никто еще не слышал. Называется она «Похмельная». В горле не плюнуть, не проглотить. Ничего не хочется, ничего не хочется, ой, даже пить. Ничего не хочется, ничего не хочется, даже пить. Как много знакомых бобрец, мало времени. Ноги скользят по нетвердой породе. Видно, пород не та, видно, пород не та, что-то подпорчено. Видно, пород не та, видно, порода не та, что-то подпорчено. Рыло мне вышло, как говорят на любителя. Охотников, понимаешь, много, охотников, понимаешь, много. Ой, любви не вышло. Охотников много, охотников много, да. Ах, вот любви не вышло. Много знакомых, знакомых шапшно. Знаете сказку про красную шапочку? Шапки не носят с пером, тем паче желают удачи. Шапки не носят с пером, тем паче говорят так: желаю удачи. Угу. Стихи эти старые, как косточка в горле, не плюнуть, не проглотить. Ничего не хочется, ничего не хочется, даже пить. Ничего не хочется, ничего не хочется. Новелла Матвеева. Какой большой ветер. Какой большой ветер напал на наш остров, домишек сдул крыши, как с молока концом острым, без молотка сразу он сам войдет в стену. А шквал унес в море десятка два шлюпок, а рыбакам горе не раскурить трубок. А раскурить надо, да вот зажечь спичку, как на лету взглядом остановить птичку. Сорвал ветлу ветер, в саду сравнял грядки, аж корешок редьки из почвы сам вылез. И, подкатив боком к соседнему саду, в чужую врос грядку и снова там выгрыз. Какой большой ветер, ах, какой вихрь, а ты сидишь рядом. А ты сидишь тихо. И какой силой тебя нельзя тронуть, скорее Нептун слезет со своего трона. Какой большой ветер напал на наш остров, с домишек сдул крыши, как с молока пену. Если гвоздь к дому пригнать концом острым, без молотка сразу он сам войдет в стену. Какой большой ветер! Хотели бы спеть последнюю песню сегодня. Называется она «Ранняя весна». Песня Аркадия Лебедева на стихи Анатолия Шполянского. Этим стихам более 100 лет. Есть какая-то у сердца Удивительная память, благодарность за иные бурно прожитые дни. За какие-то сугробы, что синели перед нами, заблеснувшие однажды станционные огни. Ах, должно быть, этот поезд, что гулял по мерзлым рельсам, и, завидев семафора, диск зеленый на мосту, словно вздрагивал от страха и свистел протяжным свистом, и из пасти раскаленной сыпал искры в темноту, словно вздрагивал от страха и свистел протяжным свистом, и из пасти раскаленной сыпал искры в темноту. Спасибо вам. Я хочу сказать спасибо Еве и Володе, без которых этого вечера, в общем, сегодня бы и не было. Спасибо большое хозяевам этого дома.